Начало и завершение любого задуманного человеком предприятия всегда вызывает какую-то суматоху и волнение. Постройка дома, написание романа, снос моста и в особенности окончание путешествия. Клэр сошла на берег среди обычной сутолоки все еще в сопровождении молодого Крума и попала в объятия сестры. «Динни, как хорошо, что ты приехала, не побоялась этой толкотни. Моя сестра Динни Чарл, Тони Крум. Теперь все в порядке, Тони. Идите займитесь своими вещами». «Я взяла машину Флёр», — сказала Динни. «А где твой багаж?» «Его перешлют прямо в Кондафорт. Тогда мы можем ехать». Молодой человек проводил их до машины и сказал «до свидания» с той напускной веселостью, которая никого не обманывает. Затем машина скользнула прочь. Сестры, сидя рядом, долго и любовно рассматривали друг друга, и руки их, все еще соединенные в пожатии, лежали на пледе. «Ну, детка», — наконец сказала Динни, — «как чудесно, что ты здесь. Я не ошиблась, читая между строк?» «Нет, я к нему не вернусь, Динни». «Никогда?» «Никогда». «Неужели? Бедняжка». Мне не хочется вдаваться в подробности, но жить с ним стало просто невыносимо. Клэр помолчала, потом вдруг добавила, откинув голову. «Совершенно невыносимо». «Он согласился на твой отъезд?» Клэр покачала головой. «Я удрала. Его не было. Дала телеграмму, а потом написала из Суэца». Снова наступило молчание. Затем Динни стиснула ее руку и сказала: «Я всегда этого боялась. Хуже всего то, что у меня нет ни гроша. Как ты думаешь, Динни, имеет смысл заняться шляпами? Отечественное производство? Сомневаюсь. Или, может быть, разводить собак, скажем, бультерьеров? Как ты считаешь?» «Не знаю. Мы это выясним». «А как дела в Кондафорде?» «Ничего. Джин опять уехала к Хьюберту. Но малыш тут, ему уже годик. Касбер Конвей Чарл. Мы, вероятно, будем звать его Кавс. Ужасно мил». «У меня, слава богу, нет хоть этого осложнения. Некоторые вещи имеют и свои хорошие стороны». Ее лицо стало суровым, как лица, изображенные на монетах. «Он тебе уже писал?» «Нет, но напишет, когда поймет, что это серьезно». «Тут замешана другая женщина?» Клэр пожала плечами. И снова рука Динни сжала руку сестры. «Я не собираюсь трубить повсюду о своей жизни, Динни». «А он не может из-за этого приехать в Англию?» «Не знаю. Если приедет, я с ним не встречусь». «Но, детка, ты ужасно запутаешься». «Обо мне беспокоиться нечего». «А как ты жила?» И она окинула сестру критическим взглядом. «Ты все та же, с картины Боттичелли». «Я стала настоящим скопидомом. Кроме того, я начала разводить пчел». «Выгодно?» «Пока нет. Но на тонне меда можно заработать до 70 фунтов». «Сколько же вы в этом году собрали?» «Около 2 центнеров». «А лошади еще остались?» «Да, лошадей нам пока удалось сохранить. У меня план. Я хочу открыть в Кондафорде пекарню. Пшеница обходится нам вдвое дороже того, что мы за нее выручаем. Вот я и надумала сама молоть, выпекать и снабжать хлебом соседей. Пустить старую мельницу обойдется очень недорого. А помещение для пекарни есть. Нужно около 300 фунтов стерлингов, чтобы начать дело. Мы уже почти решили срубить для продажи часть леса». «Местные торговцы будут в ярости». «Конечно». «А это в самом деле выгодно?» «При урожае в тонну с акра, смотря альманах Уитекера, с наших 30 акров, добавляя столько же канадской пшеницы, чтобы хлеб был хороший и легкий, мы получим, по крайней мере, 850 фунтов. Вычтем отсюда 500. Стоимость помола и выпечки. Значит, придется выпекать 160 двухфунтовых буханок в день. и продавать около 56 тысяч буханок в год. Нам нужно будет снабжать 80 хозяйств, но это только одна наша деревня, и мы давали бы им самый лучший светлый хлеб». 350 годового дохода?» — отозвалась Клэр. «Сомнительно». «Я, конечно, не уверена», — возразила Динни, «что, вычисляя всякий доход, его нужно наполовину уменьшить, потому что опыта у меня в этом деле нет, но подозреваю, что это так. И все-таки даже половина даст нам возможность постепенно расширять дело. Мы сможем тогда распахать большую часть наших лугов». «Пожалуй», — заметила Клэр. «Ну а деревня вас поддержит?» «Я нащупывала почву. Как будто поддержит». «Тебе понадобится управляющий?» «Конечно. Это должен быть человек, который не побоится никакой работы. Если дело пойдет, у него, разумеется, будут выгодные перспективы». «А что если...» — начала Клэр и нахмурилась. «Кстати...» — вдруг спросила Динни. «Кто был этот молодой человек?» «Тони Крум. Он служил на чайной плантации, но владельцы свернули дело». И она посмотрела сестре в глаза. «Приятный?» «Да, ужасно славный. Кстати, ему тоже нужна работа». «Она нужна, по крайней мере, 3 миллионам молодых людей, включая и меня». «В Англии сейчас живется не слишком весело, моя дорогая». «Пока мы плыли на пароходе, у нас, говорят, был отменен золотой стандарт или что-то в этом роде». «А что это такое, золотой стандарт?» «Это такая штука, которая нам нужна, когда ее нет, и которая не нужна, когда она есть». «Понимаю». «Беда в том, что наш экспорт, прибыль от торгового флота и проценты с капиталов, вложенных за границей, не покрывают нашего импорта. И таким образом оказывается, что мы живем непосредством. Майкл говорит, что каждый мог это предвидеть, но мы утешали себя тем, что завтра все наладится, а оно не наладилось. Отсюда и результаты выборов, и коалиционное национальное правительство. Могут они что-нибудь сделать, если останутся у власти?» «Майкл считает, что могут, но ведь он известный оптимист. Дядя Лоренс говорит, что они могут приостановить панику и утечку капитала за границу, поддерживать устойчивость фунта и покончить со спекуляцией. Но это все возможно только если решительно перестроить экономику. На это понадобится лет 20. А пока мы будем все беднеть и беднеть. К сожалению, говорит он, ни одно правительство не может помешать нам любить развлечения больше, чем работу. Копить деньги для уплаты ужасных налогов и предпочитать настоящее будущему. И потом он говорит, что если мы думаем, будто люди согласятся работать так же, как они работали, чтобы спасти страну во время войны, то это ошибка. Дело в том, что тогда Англия была едина и сражалась против внешнего врага. А теперь у нас 2 лагеря. Мы боремся со внутренними трудностями, и у всех диаметрально противоположные взгляды на то, откуда должно прийти спасение. Как он думает, социалисты могут помочь? Нет. По его мнению, они забыли, что никто не даст им пищи, если они не в состоянии ни производить ее, ни заплатить за нее. Он считает, что коммунисты или лейбористы, сторонники свободной торговли, могут иметь успех только в стране, которая способна сама себя прокормить. Видишь, я все это изучила. И потом все постоянно твердят: «Немезида». Чепуха это все. Куда мы едем, Динни? Ты, наверное, с удовольствием пообедаешь у Флёр. А поездом в 3:50 уедем в Кондафорт. Наступило молчание, во время которого каждая из сестер думала о другой. И мысли обеих были печальны. Клэр чувствовала в старшей сестре ту едва уловимую перемену, которая происходит в человеке после тяжелого душевного надлома, когда он все-таки должен как-то жить дальше. А Динни думала: «Бедная девочка, обеим нам трудно пришлось. Что она будет делать и чем я могу ей помочь?»